Глава 7. На отдыхе. Лагерная жизнь вступила в свои права, подчиняясь привычному распорядку и ритму с лишь той разницей, что не было производства и школы. После зарядки лавиной катились с нашей кручи на пляж. В это время дежурные убирали в палатках территорию. Где-то раздобыли шланг и по очереди освежали брезентовые полы. Днем палатки открыты всем ветром, валиком подкатанные кверху. Впитались в летние столовые ТО ГПУ, транспортного отделения ГПУ. Это легкий павильон типа поплавка над самым морем. Кормили хорошо. Наше самообслуживание облегчало труд работников столовой. Виктор Николаевич со своим активом художников разработал план культурных мероприятий на все время отдыха. Он включал экскурсии, лекции, работу натуралистов и художников, сыгровки оркестра, концерты, посещение кинотеатра, встречи на футбольном поле. Предусмотрены были и окна для свободного времени, которое каждый мог использовать как хотел. Еще до восхода солнца рыбаки занимали места на берегу. Пахло морем и водорослями. Волны разбивались о камни, забегая во все закоулки. Соленая вода больно щиплет ссадины на коже. Но никто не обращает на это внимания, когда хорошо клюет, когда среди бычков мелькнет из таврида, из скумбрия. Шеф рыбаков Терский. Соленая вода, палящее солнце вымочили и окончательно иссушили его тощую фигуру, обесцветили шевелюру и брови. Но глаза по-прежнему светились веселым, добрым огоньком. Когда нет клёва, охотились за рачками. Они ловко прятались в камнях, маскируясь песочной мутью. На многолюдном пляже своя жизнь. Врач Николай Фролович Шершнев не рекомендовал много торчать на солнце. Быть может, поэтому больше сидели в воде. Первое время конфликтовали с командой освода. Жалобы на нарушение запретной линии купания доходили до Антона Семеновича, но вскоре наступило перемирие. Коммунары помогали осводовцам поддерживать порядок, получив лодки и даже осводовскую форму. Привыкшие к активности, мы сами теперь стали следить за порядком. В один из дней я попал в неприятное приключение. Мои товарищи по кружку натуралистов Гуляев, Черный и Глебов, осматривая достопримечательности Ялты, приметили в парке Курзала золотых рыбок. В наших харьковских аквариумах таких красавиц нет. Ходили к директору, просили отпустить заплату, если нельзя подарить. Директор выслушал и отказал. Тогда обещали взамен прислать потомство редкостного африканского циклозона. И это не помогло. Тогда мы решили действовать на свой риск. Рыбок взять без дозволения, а после тайно подкинуть деньги. Из лагеря вышли вчетвером, когда совсем стемнело. Для маскировки надели черные костюмы. Банку вшили в черный чехол, затянутой резинкой. Круглый бассейн фонтана расположен на главной аллее, неподалеку от входа. В нем-то и плавали золотые рыбки, переливаясь красками в вечернем освещении. Полюбовались и пошли в тенистую часть парка к проточному водоему с каменной тумбой фонтана. Водоем укрыт тонкими, низко свисающими ветвями плакучей ивы. Он еще днем был разведан Глебовым, и теперь мы шли наверняка. Под ивой стояла парковая скамья. Не снимая обуви, я тихо ступил в воду. От холода ноги сразу задубели. Ручей неглубокий, с каменистым дном, воды едва по пояс. Путаясь в водорослях, я понял, что голыми руками рыбку не взять. Друзья стали на часах. Водил сложенными ладонями во всех направлениях. Рыбки толкались о пальцы, прикасались к ногам, но в западню не шли. Я уже подумал, что можно поймать, запутав ее широкими листьями, как вдруг произошло неожиданное. К скамье подходили Антон Семенович и Барбаров. Они были так близко, что бежать было уже бесполезно. Часовые сигналили, но слишком тихо. Не зная, куда деваться, я опустился в воду. Ноги сами подогнулись в коленях. Погрузился по самую шею, прячась за тумбу фонтана. Они сели на скамью спиной ко мне. Их спины можно достать рукой. Стоило им оглянуться, и я пропал. Журчат струи фонтана, заглушая дыхание и тихие стоны от холода. Только бы не выдать себя кашлем или чиханием. В минуты волнения это случается. Антон Семенович что-то говорил Барбарову. Ко мне долетали отдельные слова и фразы, смысл которых я не мог понять. Я лежал без движения спиной на камнях. На мое счастье, к скамейке подбежал Алексюк и сообщил. «Антон Семенович, вас просят срочно в лагерь». «Есть в лагерь», — сразу поднялся Макаренко, и они ушли. Из кустов выскочили корешки. Они помогли выбраться на сушу. В первые минуты я не мог ни двигаться, ни говорить. Тело тряслось в ознобе. Меня потащили к теплому пляжу. На еще не остывшей гальке я отогрелся, перестал клацать зубами. В лагерь возвращались как побитые. Утром следующего дня по лагерю прошла печальная весть. Под большим секретом Алексюк рассказал своим корешам о смерти матери Антона Семеновича. Сам Ленька все узнал из телеграммы. Антон Семенович собирался в Харьков. О причине отъезда коммунарам говорить не велел. Вспоминалась живая, маленькая, всегда аккуратно одетая Татьяна Михайловна. Те, кто навещал ее, знали, что она очень любила своего Антошу, заботилась о нем, как единственный родной человек. Ее частыми гостями были пацаны. Она всех называла на «вы», со всеми была приветлива. Их маленькая квартира при коммуне сверкала чистотой. Не располагая достатком, она всегда старалась угостить деток каким-нибудь лакомством. Особенно вкусными были ее блинчики. У нее всегда находились интересные книжки. К ней мы относились особенно бережно и обязательно возвращали, думая, что их читал Антон Семенович. И вот не стало скромного и доброго человека, не стало друга и матери. После короткого совещания в штабе Антон Семенович сообщил дежурному об отъезде на несколько дней в Харьков. Заместителем оставили Барбарова. Антон Семенович не поделился с нами своим горем, и от этого ему было еще тяжелее. Солнечные дни нашей юности он не хотел омрачать тенью траура, которая так безжалостно коснулась его лично. Мать. Мама. Обыденная, привычная и будто бы вечная. И вдруг ее не стало. И больше никогда не будет. Каждый из нас, его воспитанников, мог ему посочувствовать, пережив потери своих матерей. Под тяжелым впечатлением происшедшего вспомнилось и мое прошлое детство, моя мама. Она и вся ее родня были религиозны и с моим отцом-безбожником постоянно вели войну. Вернувшись с фронтов гражданской войны, он продолжал работу на своем заводе ВЭК в Харькове, где мы постоянно жили. Днем на заводе, а вечером при керосиновой лампе работал дома, насекая напильники. Вставал очень рано и до ухода на завод тоже работал. В семье я старший. По утрам сидел у разбитой шибки окна и слушал заводские гудки, чтобы напомнить отцу. После второго гудка отец бросал наковальню и бежал на завод, боясь опоздать на проходную. Мать оставалась дома. Когда отца не было, приходила бабушка и сестры матери, мои тетки, и настраивали мать против отца Антихриста. Одна из теток даже советовала отрубить голову, когда он спит. Меня часами заставляли стоять перед иконами, читать молитвы. За ослушивание ставили на колени на пшено или соль. Мать плакала, жалея меня. Приходу отца родственницы разлетались, как черное воронье. Так продолжалось до 1925 года, когда отец потерял зрение. Для него это было страшно. Он любил читать, хорошо рисовал, играл на струнных инструментах, смешно копировал попов. И вдруг все переменилось, он стал беспомощным. Давление на мать усилилось еще больше. Родня требовала бросить отца, угрожала ей родительским проклятием, а щенков забрать. Кроме меня было еще трое. Братья Костя и Андрюша и сестра Шура. Она была совсем малая. Настал день, когда к высокому крыльцу нашего дома подкатили подводы. Какие-то люди стали выносить вещи, равнодушные и спокойные. Вынесли все. Где-то на вазах пристроили мать, братьев и сестру. Я уперся и на подводы не сел. В пустом доме осталась кровать отца, наша детская кровать, в которой спали все братья, картина, нарисованная отцом, и два фикуса. В пустых комнатах каждый звук усиливался непривычным эхом. Мы остались одни. Поздно вечером пришла мать. Я забился в угол и смотрел на нее, не мигая. Мать подошла, положила руку на голову и, тихо плача, спросила: «Ты не забудешь маму?» Когда мать собралась уходить, отец решил проводить ее. В руках он нес два вазона с фикусами. Перед самым домом теток из-за палисадника выскочила какая-то черная тень и бросилась на отца. Я подбежал ближе и увидел одну из маминых сестер. В ее руках был нож. Этим ножом она ударила отца по лицу. Отец опустился на колени и застонал. Я не заметил, как мать куда-то исчезла, а я смотрел на рану под глазом, из которой лилась кровь. Просить помощи не у кого. Улицы безлюдные и темны. «Папа, папочка!» — наконец вернулась ко мне речь. «Тебе больно?» «Мне больно не от ножа, сыночек. Ты еще не все понимаешь». Я гладил его по голове и лицу, не зная, что делать. Вспоминая теперь эти страшные минуты, я не могу понять, за что на отца свалилась такая жестокость богобоязненных святош. «А мама, неужели я когда-нибудь назову тебя предательницей? А может быть, я и не увижу тебя?» Погруженный в невеселые думы, я пошел к морю и устроился в лабиринте любимых камней. Шум прибоя успокаивал, а прохладные брызги охлаждали внутренний жар, как ласки матери. Здесь меня нашли Мизяк и Глебов. Толкнув меня в бок, Медяк сказал: «Чего раскис? Мы давно за тобой зырим». В Ялтинский порт входил красавец-парусник. На его борту прочитали название «Товарищ». По мере приближения к причалу белое оперение парусов быстро спадало, оголяя реи и мачты. Над палубой, на большой высоте, управлялись с парусами маленькие фигурки моряков. В середине дня в лагерь пришел отряд пионеров-артековцев. Они подошли строем под барабанный бой. Три барабанщика шли впереди и четко выстукивали дробь, перекликаясь с горном. Наш барабанщик Чевелий Шура оценил их искусство. Это его любимый инструмент в оркестре. По сигналу наши пионеры выстроились в шеренгу и поприветствовали гостей. После официальной части на открытой полянке развезли небольшой костер. Вместе пели пионерские песни. Особенно дружно звучала любимая картошка. Гости рассказывали, как они праздновали 5-летие Артека, как им хорошо и весело живется у самого моря. В этой встрече участвовали Петр Осипович Барбаров, швед и Комардинов. Они рассказали о коммуне, о том, как мы учимся и работаем. От костра перешли к играм. Артековцам понравился горлёд. Они явно уступали дзержинцам, но играть научились быстро и обещали ввести горлёд в артеки. Автор игры был счастлив. Под конец встречи пионеры подарили нам выпил, значки и 10 новых пионерских галстуков. В ответ Ваня Ткачук вручил пионер-вожатой книжки с памятными надписями и акварельки с видами Ялты, работы художников Терского. Приход гостей был неожиданным, и мы не были готовы преподнести специальные подарки. Обещали прислать коммунарский фотоальбом. Провожали гостей всей коммуной в строй. Артековцы выходили из лагеря под марш нашего оркестра.